16 июня 1967. Вопросов нет. Оформляю командировку от вокруг света. Болею я, старик, как старый бобик из старого короба. Совсем расклеился. Уж прямо и боюсь, как мне там у вас не раскиснуть. Одна надежда, что старая пятка почует кочку, и труба запоет «Ай-хо!». В Москве слекотища, безнадега какая-то. Вот прямо сел бы, да сегодня к вам и улетел. Короче, к первым числам июля я должен буду до 10-го быть в Певеке.